«Ладно». Раймонд повернулся ко мне и, нахмурившись, щелкнул пальцами. «Дениза, господин!» — подсказала я. «Дениза, пойди приготовь для гостей кофе». Я вынуждена встала с края кровати. Рана была перевязана, больше меня здесь ничто не задерживало. Любопытно, что это обычное гостеприимство, или он специально отсылает служанку на время серьезного разговора. Впрочем, о подробностях ночного происшествия я знала не меньше самого Эрла. Интересно было бы послушать о его подозрениях. Я могла бы воспользоваться магией, чтобы устроить прослушку, но вот беда. У спальни крутятся слуги. Кто-то бесконечно входит и выходит, другие дежурят снаружи на случай, если что-то понадобится. С подслушиванием придется подождать. Хм, а вы совсем не глупы, Эрл. Уж не знаю, намеренно или нет, но сейчас вы меня переиграли. Впрочем, ничего, я успею это поправить. Я постаралась приготовить кофе как можно быстрее и, поставив на поднос все нужное, отправилась обратно. Карауливший за дверью Жорж услужливо распахнул передо мной дверь. Я лишь молча усмехнулась. Разговор был в самом разгаре. Поставив поднос на стол, я принялась разливать напиток по чашкам. «Первым на очереди наследником является мой племянник», — говорил Раймонд. Я прислушалась, делая вид, что сосредоточена на кофе. «Барон Роган? Он самый. Вы знаете, где он сейчас находится?» Шериф сидел, поставив локти на стол, подпирая подбородок вытянутыми пальцами рук, и слушал чрезвычайно внимательно. «Представления не имею». Судя по интонации Эрла, от своего племянника он был не в восторге. «Ну уж наверняка не прячется по кустам в Кэтлыке. Как вы полагаете, он мог решиться покуситься на вашу жизнь именно сейчас?» Раймонд недовольно передернул плечами. «У меня нет никаких особых причин так думать. Я же сказал, нет даже маломальски достоверной информации. В теплые родственные чувства племянничка я не верю. Но не более того. И хватит об этом. Попробуйте лучше кофе». К этому моменту я успела поставить перед каждым из них по чашке. «Да чего же вкусно!» — воскликнул спустя полминуты Дюран. «И правда, очень недурно!» — более сдержанно признал шериф. «Какая выгодная девушка!» — весело заметил помощник. «И раны лечит, и кофе готовит. Нам пригодилась бы такая в нашем ведомстве. Не правда ли, господин Нуаре?» Я скромно потупила глазки. «Вы еще не видели, как аккуратно я расчленяю трупы?» «Вот сами себе такую ищите», — отрезал Раймонд. «А переманивать у меня слуг не советую. Лучше даже не пробуйте. А ты лучше иди по своим делам, от греха подальше», — сказал он мне. «Ну что ж, пойду-ка я и правда по своим делам. Вот только, может, вы и запамятовали, господин Эрл, но я-то помню, что от уборки вы меня на ближайшие дни освободили. И я не такая дура, чтобы добровольно возвратиться к этому занятию, имея в своем распоряжении столь замечательную отговорку. Тем более, что своих дел у меня предостаточно и без грязных полов. Вот одним из них я, пожалуй, сейчас и займусь». Я прошла дальше по коридору и толкнула дверь в угловую комнату. Нужный портрет оказался единственной, висевшей на стене картиной. Из-за завернутой шторы в комнате был полумрак, и я решила подойти поближе, разглядывая портрет чуть прищуренными глазами. «Вот так-так!» С картины на меня смотрело лицо очаровательной, совсем молоденькой девушки. «Ну, конечно, сколько лет было Эрлу, когда он на ней женился? 20? 21? В таком случае ей, должно быть, было что-то около 19. А умерла она всего года через 3 после свадьбы, скорее даже 2,5. Но не молодость, изображенная на портрете женщины, привлекла мое внимание в первую очередь, а несомненное сходство с другим, знакомым мне лицом. Так вот, почему она перекрасила волосы. Черноволосая актриса походила на покойную жену Эрла гораздо больше, чем рыжая. И все-таки, каков бы ни был цвет волос, они в любом случае похожи. Или нет?» Я постаралась максимально четко воспроизвести перед глазами лицо певицы. не так уж и велико сходство, если концентрироваться на отдельных чертах лица. Разная форма носа, разный цвет глаз, разные пропорции, а вот цвет волос и прическа один к одному. Форма бровей тоже совпадает. Форма губ, длина ресниц – все это при желании корректируется и подгоняется под нужные параметры при помощи макияжа. Итак, что мы имеем? Абелия просто сделала себя похожей на давно умершую жену Раймонда. И, вероятнее всего, именно благодаря этому смогла приблизиться к Эрлу. Значит, она должна была заранее знать о его покойной жене. Знать, как та выглядела. Знать, что Эрл до сих пор не может ее забыть. Перекрасила волосы, создала себе правильную внешность, тщательно подобрала песни с текстами, которые должны были находить отзвук в душе Эрла. И он поддался, принял эту игру, и только осознанно или нет, периодически протестует против нее, изменяя певице с первой попавшейся горничной прямо посреди гостиной, а также в одиночестве, выезжая в те места, где когда-то гулял с той, которую когда-то повел к алтарю. Повел, несмотря на то, что тем самым навлек на себя гнев герцога Ливансийского. Словно доказывая кому-то, а может самому себе, что Абелия, как бы похожа на нее ни была, все-таки не заняла ее место. Но для чего все это могло понадобиться певице? Не от большой любви, это точно. В противном случае в картину никак не укладывался бы оруженосец с гвоздикой. Что же тогда? Стремление выйти замуж за богатого и довольно могущественного человека? Но Эрл явно не стремится повести ее под венец. Просто приблизиться к такому человеку и постараться получить от него как можно больше, пожалуй, мелковато. Слишком много стараний и не такой уж большой куш в итоге. Значит, я что-то упускаю. Что? Поразительное сходство. Вы не находите? Раздался негромкий голос у меня за спиной. Я резко обернулась. Дюран вошел в комнату совершенно бесшумно. Пока он не заговорил, я не подозревала о его присутствии. Похоже, в ведомстве здешнего шерифа работают неожиданно хорошие профессионалы. «Что вы имеете в виду?» — сыграла я дурочку. Помощник шерифа улыбнулся, прекрасно понимая мою игру. «А вам не кажется, что этот портрет очень напоминает одну нашу общую знакомую?» «Вы имеете в виду Абелию?» — спросила я, отчаянно гадая, с какой именно целью он меня провоцирует. «Хочет вызвать на откровенность? В чем-то подозревает? Намекает, что мне не положено здесь находиться?» «Последнее, пожалуй, вряд ли. Ну, люди вообще бывают иногда похожи. Это не редкость?» «Согласен», — кивнул Дюран. «Однако в сложившихся обстоятельствах случайное совпадение маловероятно, правда?» Я пожала плечами. «Ума не приложу, что вы имеете в виду?» «Не знаю, каковы ваши цели, господин помощник шерифа, но я не собираюсь облегчать вам жизнь». «Не обращайте внимания». С улыбкой отмахнулся он. «Профессиональная привычка вечно бубнить себе под нос». «Раскрывая первым встречным собственные рабочие гипотезы? Профессиональная привычка? Не смешите меня, господин помощник». «Не желает ли господин еще кофе?» Мило улыбнулась я. «Обожаю в предельно вежливой форме посылать людей к черту». Дюран усмехнулся. «Благодарю вас. Не стоит утруждаться». «Что-то с вами не так, помощник шерифа. Пожалуй, вас не мешало бы на всякий случай проверить, хоть вы и не значитесь у меня в списке главных подозреваемых. В таком случае вы не будете возражать, если я пойду. У меня очень много работы». «Конечно. Простите, что отвлек». Сделав неловкий реверанс, я шагнула к двери, но оступилась и начала падать. Дюран подскочил, чтобы меня поддержать. Я схватилась за его куртку, чтобы восстановить равновесие, и как бы случайно приблизила руку к его солнечному сплетению. Пальцы мгновенно стало ощутимо покалывать. «А вы интересная личность, господин Дюран. Надо будет иметь это в виду». Однако помощник шерифа оказался личностью еще более интересной, чем я предполагала. ибо, уже готовая отпустить его куртку и рассыпаться в благодарностях, я с удивлением увидела его раскрытую ладонь напротив моего собственного солнечного сплетения. Дюран только что проверил меня точно так же, как я проверила его, и результат был в обоих случаях положительным. А ведь далеко не каждый из одаренных умеет проводить подобные проверки. Да и откуда такой пристальный интерес к девчонке горничной, пусть даже она и готовит хороший кофе? Я аккуратно отстранилась. «Благодарю вас, господин Дюран. Простите мне мою неловкость». «С кем не бывает?» — улыбнулся помощник шерифа, внимательно глядя мне в глаза. «Полагаю, мы с вами еще увидимся». «Жду этого с нетерпением», — заверила я, отвечая ему не менее пристальным взглядом. Выйдя из комнаты, я устремилась обратно к спальне Раймонда. Шериф как раз распрощался с Эрлом и собирался уходить. Перехватив у Жоржа плащ гостя, я услужливо помогла последнему одеться и в процессе задержала ладонь у его солнечного сплетения. Ничего. Гаспард Нуаре был чист. Я напряженно ждала, не раскроет ли Дюран мой секрет, тщательно готовя правдоподобное объяснение на случай разоблачения. Однако помощник шерифа промолчал. То ли побоялся, что я в отместку заложу его, то ли просто решил приберечь мою тайну для собственных нужд. Пару часов спустя в замок наведался Кале. Лекарь осмотрел рану, удовлетворенно кивнул и предоставил мне сделать новую перевязку. «Вы идете на поправку, Эрл», — сказал он. «Но не обольщайтесь. Ближайшие 7 дней вас ждет постельный режим. Строгая диета, никакого спиртного и никаких резких движений. Дениза, за этим придется проследить именно вам. А то я хорошо знаю Эрла. Дай ему волю, он уже завтра сядет в седло. Так вот, если понадобится, привяжите его к койке. И не бойтесь, что он вас за это уволит. Обещаю, что сам все улажу. В крайнем случае заберу вас к себе. Мне всегда нужны помощницы с хорошими руками». «Что ж такое? Все сегодня пытаются украсть у меня девушку!» Притворно возмутился Раймонд. «Не беспокойтесь, господин Кале», — заверила я лекаря. «Я все сделаю так, как вы говорите. Обожаю привязывать мужчин к кровати». Я устремила на Эрла ласковый взгляд, сопровождаемый садистской улыбочкой. «Ну, вот и хорошо», — просиял лекарь. «Уволю». Не менее обаятельно улыбнувшись, пообещал Раймонд. «А знаете, господин лекарь, возможно, вы и не правы». Тут же сменила линию поведения я. «Свежий воздух и физические упражнения пойдут Эрлу на пользу». «Вот видите, Кале, ваши методы весьма спорны», — отметил Эрл. «Ладно, делайте, как знаете», — поморщился лекарь. «Только потом, когда ваше состояние ухудшится и придется проваляться в постели целый месяц, не говорите, что я вас не предупреждал». К тому моменту, как за Кале закрылась дверь, я уже закончила делать перевязку. Джакет крутилась рядом, прибирая в комнате. Я отсела чуть подальше от Эрла и, встретившись с горничной взглядом, легонько подмигнула, давая понять: «Я вовсе не собираюсь вторгаться на твою территорию». Раймонд опустился на подушки. Его лицо выглядело усталым. «Если станешь слушаться этого зануду лекаря, то быстро об этом пожалеешь», — предупредил он, глядя на меня из-под полуприкрытых век. «И что же, вы меня все же уволите?» — бойко спросила я. «Пожалуйста, даже не знаю, куда мне лучше пойти работать, к лекарю или шерифу». «И не надейся». Мой ответ нисколько не сбил Раймонда. «Увольнять я тебя не собираюсь. Найду какое-нибудь другое наказание». «И это тоже сколько угодно?» — кивнула я. «Самое распространенное наказание для провинившихся слуг — это плети. Ага, хочу взглянуть на того, кто попытается меня выпороть. Такого я не потерплю даже ради задания, и будет бедняга Феррант снова жаловаться на гору трупов. Только имейте в виду, что после наказаний мой кофе становится намного менее вкусным». «А вот это уже грубый шантаж», — возмутился Эрл. Развить дискуссию на эту тему я не успела, поскольку в комнату вошла Абелия. Как я и предполагала, певица возвратилась в замок сегодняшним утром, сразу после того, как узнала о вчерашнем происшествии. Первым делом она навестила Эрла, а уж потом отправилась к себе. И вот теперь вернулась. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» Коротким жестом она дала мне знак уйти из кровати, а сама села рядом с Раймондом и взяла его за руку. «Отлично». Он накрыл ее руку своей. «Я даже не спросил, как ты вчера выступила». «Все как всегда», — отмахнулась певица. «Никто не смог устоять перед твоим голосом?» Абелия довольно улыбнулась. «Это действительно мало кому дано», — призналась она. Джекет тихонько фыркнула у меня за спиной. Я усмехнулась, припомнив, какими восторженными глазами горничная глядела на выступавшую тогда в гостиной певицу. Саму меня ответ Абелии не смущал. Не люблю ложную скромность, а то, что она сказала, действительно правда. «Что говорит лекарь?» — спросила певица, склонившись над Раймондом и ласково гладя его по щеке. «Говорит, что я абсолютно здоров». Не задумываясь, как делают заправские, но непрофессиональные лжецы, ответил Эрл. «Что-то мне в это не верится», — улыбнулась Абелия. На секунду обернувшись в нашу с Джекет сторону, она недвусмысленно указала нам на дверь. Взгляд ее в этот момент был повелительным и весьма жестким. Раймонд приподнялся на локте и второй рукой обвил ее шею. «Хочешь прямо сейчас в этом убедиться?» «Ох, нет!» — думала я, выходя из спальни следом за недовольно сопящий Джекет. «Я понимаю, после магического вмешательства раны заживают значительно быстрее, но не настолько же. Надеюсь, у Абелии хватит ума не требовать столь радикальных доказательств его хорошего самочувствия. С другой стороны, ну не могу же я вмешиваться с воплем «Вам доктор не велел!» Впрочем, на этот счет я успокоилась, чуть не столкнувшись на пороге с входящим в комнату виконтом. Втроем они точно не станут заниматься тяжелыми физическими упражнениями, а значит, у Эрла есть шанс благополучно дожить до вечера.